Кто-то, бесшумно подкравшийся сзади, бережно подхватил Ольгу под локоток и с откровенной издевкой промурлыкал. Как это низко и дешево — пытаться увлечь даму, рассказывая всевозможные гадости о других кавалерах. «Прелестная Донья, разве приглашение на партию в шахматы покажется вам непристойным?» Ольга быстро оглянулась в полной готовности как согласиться, так и заявить, чтобы не смели лапать, и наткнулась на хитрые глаза придворного мага Мистрали. «И скажите после этого, что Бога нет!» «Только не от вас, почтенный мэтр!» — кокетливо улыбнулась она и, аккуратно высвободив локоть, положила в руку кавалера кончики пальцев. Мэтр с удивительной для его возраста резвостью приложился к ним губами. «Прошу нас извинить, господа, я давно обещала мэтру Максимилиану партию в шахматы». «Вы умеете играть в шахматы?» — с ядовитейшим удивлением вопросил раздосадованный Теофил. Уже без особой надежды вернуть ускользающий источник информации, скорее из мелкой вредности. «А что, у вас мистрали специально растят девушек необразованными, чтобы легче было их дурами считать?» — выпалила Ольга первое, что пришло в голову, и напоследок, невинно похлопав глазами, направилась в сторону столиков для игр. Придворный маг лукаво улыбнулся и шепнул. «Не бойтесь. Господин Флавиус теперь не выпустит Астуариса из-под наблюдения. Вон, как я вижу, и наша контрразведка спешит на помощь». «Мэтр», — также шепотом отозвалась Ольга, — «я-то умею, но очень плохо». «Ничего страшного. Кто станет анализировать нашу партию, когда за соседним столиком играет Шалатер III с нашим министром безопасности короны? Как ходят фигуры, знаете?» «Да». «И достаточно. Игра будет только прикрытием, под которым мы с вами поболтаем ко взаимному удовольствию. Прошу». Он галантно придвинул для Ольги стул, уселся напротив и, не глядя, двинул пешку. «И о чем же? Вы тоже, как мы из Трина Лама, хотите расспросить меня о проклятии?» «Нет, но проклятие предпочитаю смотреть. К тому же эта история мне уже известна. Кстати, спрашивать меня о возможном местонахождении Эльдрака так же бесполезно, как и Аламу. Вообще, тему вашего мертвого супруга я сразу объявляю закрытой. Хотя я не представлю, для чего он мог вам понадобиться именно сейчас, учитывая, что вы знаете о его отношении к вашему нынешнему кавалеру. Итак, об этом и говорить не будем. Зато я вижу, что вы и не поняли много из происходящего сегодня и хотели бы услышать объяснение, а просветить вас ни у кого не находится времени. Также не сомневаюсь, что вас, как и всех, интересует подозрительное сходство между мной и одним молодым кабальера». «А это не запретная тема?» — тут же заинтересованно уточнила Ольга. Успев рассмотреть мага поближе, она невольно поймала себя на мысли, что этот почтенный мэтр ей нравится даже больше, чем его молодая копия. Хотя годы явственно проступали сквозь знакомые черты, мэтр Максимилиана относился к тому типу людей, которых не уродует возраст. Морщины легли на его лицо со странной гармоничностью. Россыпь седины во все еще густых волосах только придавала особый шарм, а фигура до сих пор не страдала традиционными отложениями сала на том месте, куда заливают пиво. Да, он был чертовски похож на Диего, только в отличие от вероятного потомка пребывал в полном душевном равновесии, и в глазах его светилась мудрость, до постижения которой потомку еще расти и расти. «Для вас? Нет». «А почему именно для меня?» Ольга так растерялась, что и о шахматах забыла. «Например, потому что между вами и Диего накопилось слишком много недосказанного, и эта растущая гора мелких ежедневных обманов и умолчаний портит ваши отношения куда основательнее, чем Артура Сан-Бареда. Конечно, всего я не скажу даже вам, но вопрос, отчего мы с Диего так похожи, перестанет терзать ваше любопытство». «Так что, вы всем лапшу вешаете, а на самом деле точно знаете?» «Маги нашей школы способны чувствовать родство, и мне совсем не обязательно вспоминать давние похождения, чтобы определить свою кровь. Ну, выходите, ходите. А он знает?» «Он ведь унаследовал мою силу, значит, должен чувствовать то же самое. И молчит? Полагаю, стесняется? А вы почему не признаетесь? А зачем? Столько лет он прекрасно обходился без меня». Какой смысл обретать отца, чтобы через полгода опять потерять навсегда? Я ведь здесь ненадолго и скоро опять уеду. Родовой замок, который я мог бы передать наследство, Диего и так получил за особые заслуги перед короной. А отношения, которым все равно суждено скоро прерваться, не стоит и заводить, чтобы потом не тосковать. Если моему сыну нужна какая-нибудь помощь, я готов сделать все, что могу. Но, к сожалению, я могу не так и много. Разве что разобраться в его проклятии и дать консультацию, как обычному клиенту». «Так вы разобрались?» — заинтересовалась Ольга и даже забыла посмотреть на доску, когда передвигала коня. «И что там? Почему он никому не говорит?» Мэтр Максимилиано поправил фигуру и задумчиво затеребил кончик косы. «Мне кажется, от излишней скрытности больше всего страдает он сам. Зачем нужно скрывать суть своего проклятия? Кому какой вред от того, что друзья будут знать способ помочь? Я не понимаю». «А в чем суть?» «В том, что несколько лун назад боец Кантер подстрелил Горбатого, но не насмерть, а только обеспечил господину-наместнику продолжительную головную боль. Расстроенный маг тут же вернул должок.